Ханна. Я провожу кончиками пальцев по клавишам старого фортепиано, не нажимая ни на одну. Целых 10 лет назад я пришла сюда только из-за того, что услышала, будто в молодежном клубе на Гудисон Роуд есть фортепиано, а руководитель бесплатно учит детей на нем играть. Иногда я спрашиваю себя, в кого бы превратилась, если бы это фортепиано не выманило меня с улицы, где в нашем районе безобидные игры без правил, максимум к 11 или 12 годам, неизбежно становятся все более серьезными. Кришин смотрит на меня с понимающей улыбкой. Он тоже наверняка помнит дерзкую девчонку, которой я была, когда каждый день приходила на уроки игры на фортепиано, поскольку родители не могли позволить себе ни покупку инструмента, ни оплату уроков музыки. Я шла сюда выполнять домашнее задание, потому что дома не было никого, кто мог бы его со мной сделать, но и просто так. Только здесь я чувствовала, что меня замечают и понимают, и могла спрятаться от ссор, которые поначалу возникали между мной и братом, а потом продолжались и между родителями. Упражняться за фортепиано мне разрешалось в любое время, однако уроки с Кришином следовало заслужить, читая малышам вслух, заучивая с ними таблицу умножения и помогая им делать домашнюю работу. У Кришина никому ничего не дарят. Все имеет ценность, и дети, которые к нему приходят, быстро учатся ценить, и это тоже. Со временем я начала играть все лучше и взяла на себя роль учительницы для младших. А когда стала слишком взрослой, чтобы играть в молодежном клубе, как-то плавно, без четкого момента перехода, а просто будто так и надо, я превратилась в почетного наставника. До сих пор помню, как приятно было осознавать, что теперь я могу вернуть клубу частичку того, что годами здесь дарили мне самой. «Показать тебе кое-что?» Кришину уже около 50, и он всегда сохраняет спокойствие. А как иначе, если ты руководишь молодежным клубом в самом сердце Киркдейла? Причем дети, которые сюда ходят, редко представляют собой проблему. Трудно становится тем, кто прекращает приходить, потому что они поддались соблазнам многочисленных банд и начинают тусоваться с ними. Впрочем, сегодня терпение Кришина, похоже, дало трещину, и это пробуждает во мне любопытство. Я следую за ним в коридор. Мы одни в клубе. Сейчас полдень. Обычно в такое время он закрыт, потому что дети в школе. Это было единственным условием, когда в электронном письме Кришин попросил меня заглянуть еще раз, чтобы забрать рекомендательное письмо, хотя мог бы просто прислать его. Я не хотела сталкиваться с детьми. В письмах он рассказывал, что они спрашивают обо мне и ждут моего возвращения. Мне не хочется, чтобы ребята надеялись зря. Длинный коридор, множество комнат, даже потертый линолеум. Все кажется странно чужим в царящей здесь сегодня тишине. За столько лет клуб с многообразием его звуков прочно врезался мне в память. Топот, фальшивые ноты детей, занимавшихся музыкой, голоса, которые смеялись, спорили, о чем-то рассказывали и пели. Тихо тут не было никогда. Кришин ведет меня к одному из дальних помещений, в котором раньше не стояло ничего, кроме дивана и стеллажа, полного пыльных учебников. Теперь же оттуда мне навстречу хлынули свет и свежий воздух. В дверях я замираю, не зная, куда смотреть в первую очередь. «Вы...» — у меня надламывается голос. Мне вообще не хочется ничего говорить, но тишина стала совсем невыносимой. Она не сочетается с живыми яркими образами у меня перед глазами. «Вы сделали все, что мы... что мы...» «Что ты планировала?» — тихо поправляет Кришин. В горле образуется комок. В прежде душной темной комнате теперь есть окно, из которого открывается вид на рано расцветшее дерево на фоне голубого неба. Это окно действительно было моей идеей. Больше никто не отваживался мыслить в масштабах, сделать окно в стене из-за низкого бюджета молодежного клуба. А сейчас оно здесь, и солнечные лучи освещают яркие подушки для сидения, новые стеллажи, наполненные новыми книгами и играми, и стены. У одной из них находится веревочная лестница и вмонтированные в стену над толстым матом упоры для лазания, как на скалодроме. Две других стены расписывал не один художник. Я вижу людей, животных и природу. Разрисовать стены тоже было моим предложением, но темы выбирали дети и подростки. На глаза наворачиваются слезы, когда я подхожу ближе и изучаю детали. Несмотря на год отсутствия, мне легко удается определить, кто из ребят что нарисовал. Длинноногих лошадей, резвящихся у извилистого ручья, наверняка изобразила Синтия. Футбольную площадку со спортсменами и спортсменками, близнецы Луиза и Леон. А автопортрет Луизы я узнаю, потому что она с короной на голове выгуливает на поводке детеныша-носорога. Я даже нахожу себя по коричневым вьющимся локонам до плеч и какой-то штуке в руках, напоминающей гигантский баклажан. Впрочем, ноты, которые разносятся от него по воздуху, позволяют предположить, что это гитара. «Получилось просто потрясающе», — шепчу я. «Как вам удалось все это осуществить?» Кришан поднимает руки. «Ровно так, как ты и предлагала, через поиск спонсоров. Теперь следующие 3 года мы отвечаем за судейство на играх по сбиванию жестяных банок на летних праздниках одной строительной фирмы. Это условия сделки». У меня вдруг пересыхает во рту, когда на расписанной стене я замечаю еще одну деталь. В центре ярко-желтого солнца, которое расположилось в углу комнаты и заняло часть потолка, нарисовано лицо, и я узнаю форму глаз. Только один ребенок рисует серебряные звездочки, как блеск в глазах. Это Пол нарисовал? На самом деле мне не нужно спрашивать и даже оборачиваться к Ришану, чтобы знать, что он кивает и улыбается. Наверное, глаза у него тоже на мокром месте, как и у меня. Он правда залез на лестницу под самый потолок? У Пола маленькая умная голова и большой талант по части игры на фортепиано. Но его многочисленные страхи перед всем на свете часто ему мешают, и самым сильным среди них была боязнь высоты. Он не мог даже встать на табуретку. «Мэридит и Энтони держали лестницу, а Робби забрался вместе с Полом и держал его», — рассказывает Кришан. «Он слез вниз 100 раз, но поднялся обратно 101. Это он настоял на том, чтобы нарисовать солнце, несмотря на свой страх». По щеке бежит слезинка, пока я разглядываю гордый блеск в глазах солнца. Однажды Пол прошептал мне, что хочет сделать так, чтобы солнце улыбалось, если мы раскрасим стену. Я помню все, как будто это было вчера. Я спросила его, уверен ли он, а мальчишка взглянул на меня своими умными карими глазами, набрал полную грудь воздуха и еще больше смелости, а потом прошептал: «Я тебе обещаю». Но это было не вчера. Я вытираю слезы. Они все еще регулярно приходят? Да, конечно. А еще Софи, Айла, Мо и оба Джорджи. Все младшие по-прежнему здесь. Я слышу то, что он не произносит вслух, и что, тем не менее, витает в воздухе. И ждут твоего возвращения. Глубоко вздохнув, я раскидываю руки. Внутренний порыв чуть не заставляет меня закружиться от счастья, но я его подавляю. «Просто с ума сойти, что вы это сделали, Кришан. Я так рада, невероятно рада, что здесь все получается». И это еще слабо сказано. Я ужасно переживала, устоит ли клуб, который невероятно важен для детей в этом районе. В финансовом плане каждый год приходилось туго, а сотрудников не хватало еще до моего ухода. «Выпьешь со мной чаю?» — спрашивает Кришан. Мы идем на кухню, где он ставит чайник, в то время как я по старой привычке тянусь за черным чаем, который он всегда раньше пил. Себе беру мяту и опускаю пакетики в 2 чашки. Вскоре после этого мы садимся за большой деревянный стол, за которым в излюбленные вечера спагетти по понедельникам, прижавшись друг к другу, вмещаются целых 20 детей. Для некоторых из них это единственная горячая пища за день. «По средам и пятницам», — говорит Кришан ни с того ни с сего, однако я все равно его понимаю, замечаю по глазам за стеклами очков, что он имеет в виду. «Серьезно? Вы едите вместе 3 раза в неделю?» Кришан с довольным видом откидывается на спинку стула. «Среда — день овощного супа, так что они не испытывают особого восторга от еды. Зато от совместной готовки вполне. Совместная готовка. Раньше из-за нехватки персонала это было невозможно. Если бы я не сидела за этим столом-монстром, то от восторга бросилась бы Кришину на шею. «А это тебе как удалось?» Он качает головой. «То, что твой план с поиском спонсоров для перепланировки сработал, дало мне толчок. Я снова подал заявку на государственное финансирование и получил несколько одобрений. А это подводит нас к причине, по которой я хотел, чтобы ты обязательно зашла сюда на чай, хотя ты уже написала мне в электронном письме, что больше не можешь быть волонтером». Я обхватываю руками горячую чашку, потому что внезапно пропало ощущение тепла, которое во мне до сих пор вызывали Кришин и клуб. Поверь, я бы продолжила, если бы могла. Мне не хватает детей и работы здесь. Ханна, я тебя понимаю. Я благодарен за каждый час, когда ты нам помогала. Ты ценнее, чем два штатных преподавателя. Ты преувеличиваешь. «Не преувеличиваю, и тебе это известно. На твою страсть к этому клубу невозможно прицепить ценник. Но в случае, если твое решение основано на финансовых причинах, и ты просто не можешь больше позволить себе уделять нам столько времени...» От его слов я чуть не вздрагиваю, но сдерживаю себя и только сильнее стискиваю горячую кружку в ладонях. «Я бы хотел предложить тебе оплачиваемую должность». Пару секунд я жду, что он рассмеется. Но Кришин лишь в ожидании наблюдает за мной. Похоже, он серьезно. Действительно серьезно. Я думал о 20 часах в неделю. Разумеется, можно и меньше, если для тебя это слишком много. Это обсуждается. И, само собой, можешь приступить, когда будешь готова. Мы будем тебя ждать. Я уставилась на него. «Ты не можешь?» «Нет, могу. Я открываю вакансию, финансирование подтверждено. И ты первая в моем списке». «Я первая в списке». Момент, когда предложение Кришина наполняет меня гордостью и чем-то вроде радости, краток. Реальность тут же больно вонзает в меня зубы. Я кто угодно, но точно не первая в списке, когда речь идет о том, чтобы наставлять детей на правильный путь. Подавать им пример, быть той, на кого они смогут равняться. «Это честь для меня», — выдавливаю из себя я. Кришин не должен почувствовать, какую горечь у меня вызывает этот шанс. Он не виноват, что я не тот человек, которому любящие родители захотят доверить своих детей. И, честно говоря, никогда им не была. Я была всего лишь хорошей актрисой. Но ничего не получится. Он беззвучно вздыхает. Потом делает глоток чая. «Если тебе нужно время, чтобы подумать...» «Нет. Размышляя об этом, я просто буду себя мучить. Просто я не подходящий кандидат для этой работы». Кришин мне улыбается. «Вот тут я бы возразил. Но решать, естественно, только тебе». «Надеюсь, ты во мне не разочарован». Он сильно перегибается через стол, для чего ему приходится почти встать, берет меня за руку, мягко отрывает ее от чашки и сжимает. «Я слишком благодарен тебе за все годы, которые ты провела здесь, чтобы хотя бы подумать о чем-то подобном. Но могу я быть с тобой откровенен, Ханна?» «Ты же и так всегда откровенен». «Ты в курсе, что я не люблю давать советы, о которых меня не просили?» «Но тебе хочу дать один». Я киваю в знак того, что никогда не воспринимала советы Кришина как непрошенные. На самом деле, за все время, что я его знаю, он не дал мне ни одного плохого совета. Тем не менее, на большинство хороших я плевала, поскольку была чертовски юна и считала, что что-то понимаю о мире, в котором на деле знала лишь один крошечный кусочек. Старые трущобные улицы Киркдейла. «То, что случилось в прошлом году», — начинает Кришин, и я, словно повинуясь рефлексу, закрываю глаза, как будто могу спрятаться в темноте от его слов. Но не получается. И забыть не получается. Последствия той единственной ошибки ни на миг не выходят у меня из головы. Но когда тебя тыкают в это носом, это не то же самое, что и необходимость говорить об этом. Не то чтобы я не хотела об этом разговаривать, я бы хотела. Просто я не могу. Паника не отпускает. Так и сейчас собственное сердцебиение превращается в глухой бас в ушах, грозящий заглушить все прочие звуки. Ледяной холод тысячи иголок просачивается во все поры. Я знаю, сразу после этого меня бросит в пот. Комната становится узкой и длинной, чересчур узкой, чересчур длинной. Я теряюсь в ней и расплющиваюсь. То, что случилось в прошлом году, тут ни при чем. Быстро произношу я. Выдыхать. В этом весь фокус. Просто спокойно выдыхать. Тогда вдох произойдет сам собой, и никто не заметит, что со мной творится. Никто не заметит, что я падаю и падаю, глубже и глубже, и в ожидании падения, которое меня раздавит, едва способна соображать. Виновато улыбаюсь Кришану. Он продолжал говорить, но я его не слышала. Он задал вопрос, дал совет. Теперь в его взгляде появляется легкое беспокойство, но навряд ли он понял, что у меня паническая атака. Я заставляю себя сделать глоток чая. Пока жидкость стекает вниз по горлу, остается лишь надеяться, что она уже не очень горячая. В данный момент я бы этого не почувствовала. Мне просто нужно начать заново, понимаешь? Проклятие, звучит так, будто мне больше не важны клубы дети, что абсолютно не соответствует правде. Я должна как-то начать что-то новое. Кришан медленно кивает. Я понимаю, но я имею в виду не клуб. Я говорил о музыке, Ханна. Ты хочешь снова заняться музыкой? Такой легкий вопрос, но для меня он как ведро снега на голову. Снега, который несколько дней пролежал на обочине дороги, стал грязным, наполнился острыми ледяными осколками. Я не знаю. Не знаю, могу ли еще. Да сколько же можно падать? Не позволяй отнять ее у тебя, Ханна. Слышишь меня? Я киваю, хотя его слова скорее просто цепляют меня, чем по-настоящему оседают внутри. Когда ты пришла сюда впервые, то была такой же, как сейчас. Не знала, куда идти. Не совсем понимала, кто ты вообще на самом деле. Именно такой я снова вижу тебя сейчас, Ханна. Ты ведь знаешь, кем была в последние годы, не так ли? И вновь я киваю. Но сегодня ты больше не она. Он так прав, что у меня болит сердце. Тогда ты это выяснила. И в этом тебе помог не я и не клуб. Это всегда делала только музыка. Доверься ей, Ханна. Она сможет сделать это еще раз. Я не знаю, что мне делать. Не знаю, что еще могу сделать. Все, что у меня было, кажется сожженным и стертым с лица земли. С чего мне начать? Однако еще находясь на дне отчаяния, я вспоминаю момент двухмесячной давности, когда на могиле бабушки пела «Ле Марибон». Я сумела. И сумела спеть на вокзале «Yesterday». Причем настолько хорошо, что какой-то милый, очаровательный парень позвал меня спеть в его пабе. Его спичечный коробок до сих пор у меня. Совсем недавно, когда я еще была у мамы, незадолго до того, как отправилась в молодежный клуб, я зажгла одну единственную спичку, чтобы немножко набраться смелости у маленького яркого огонька, пока он не обжег подушечки пальцев. «Твоя гитара ведь все еще с тобой?» — спрашивает Кришан. «Конечно», — отвечаю я, чуть не запнувшись на этом коротеньком слове, потому что все слишком сложно. Я целый год не играла. Но сейчас, в этот момент, когда я думаю о крохотном спичечном коробке, полном теплых огней, когда «Yesterday», «Ле Марибон» и тысячи других мелодий одновременно рвутся в голову и в душу, пальцы начинают болеть от тоски по струнам. «Пообещай мне только это», — просит Кришан. «Играй свою музыку. Ты нуждаешься в ней, чтобы быть самой собой. И она нуждается в тебе. Так что не бросай ее».